Глава 13. Тайя. Я растерянно смотрела на внезапно подошедших к нам волшебников. Тряпица, которая омывала раны Насти, то есть Дзорицы, выпала из рук. На дереве зло стрекотала белка, прыгая раздраженно с ветки на ветку. Сама не поняла, как так получилось. Смотрела на свою названную сестру, которую колдуны оставили на лавке. Девушка не просто была напугана, а вне себя от ужаса. Ее колошматило от страха. У меня от представшей картины внутри все словно застыло глыбой льда. Что за зверь этот люд? На солнце порезы на теле Настасьи стали больше, кровь, застывшая на холоде, потекла значительно обильнее. Тоже мне волшебники. Проворчала я и пошла за водой, отыскала кусочек чистой ткани. Когда стала омывать руки Зорицы, которая и не сразу меня признала, почувствовала, как зажгло в груди. Поначалу не обратила внимания, думала от жалости, и только потом заметила, что раны девушки затягиваются. Тут-то меня и застукали волшебники. От неожиданности шлепнулась на пятую точку, да так и осталась сидеть, слушая, как ликует Светана. А сама думала, может, все произошедшее со Стужайло стоит воспринимать как подарок судьбы? Пусть мороз втрое сильнее весенней волшебницы, но ровно настолько и злее. Хочу ли я впитывать знания тирана? И потом, чему он нас научит такими методами? Как людей до смерти замораживать? Нет уж, увольте. Лучше пытаться овладеть живой магией весны, пусть и через мучения. Ошибся ты, люд, выходит, — нахмурился Зарев. Весенняя она. Ничего не понимаю, — развел волшебник руками. Ошибки нет, — сдвинул брови колдун. «Зима в сердце ее, стужа по венам течет». «Разговор окончен», — топнула ногой Цветана. «Уходи, люд, в свои ледяные владения и более за моими ученицами не подглядывай. Своих воспитывай». Усмехнувшись, глянула она на съежившуюся Зорицу. «Тайя, ты истинная весна. Довольна я тобой. Уже в мою сторону. Идем, нам дальше занятия продолжать надо». Горан подскочил ко мне, помог подняться и увел к озеру. Я обернулась на ходу, увидела, как понурился люд. Взял Зорицу за руку и, открыв тропу, шагнул прочь. Мерцана, наблюдавшая за нами из-за деревьев, улыбнулась, подошла ко мне. «Ух, как я испугалась, что тебя заберут! Хорошо, что Цветана встала на защиту. А у меня на душе было неспокойно, будто неправильно я поступила, неверно». Пока Цветана беседовала с Заревом, ко мне пробралась Веснушка. «Что ты творишь?» Не хуже змеи шипела злая белка. «Я тут стараюсь, а она взялась сестрицу непутевую лечить. Обманула колдуна, сама виновата. Спасибо, должна сказать, что статуи ледяной не обратил. И что теперь нам делать?» «Пусть так и остается», — вздохнула я. «Веришь, ничего уже не понимаю. Если я зимняя волшебница». «Откуда силы весенние раны лечить?» «Разбираться надо», — заволновалась Веснушка. «В мире все на равновесии держится. Не бывало еще, чтобы человек двумя магиями владел. А ежели нарушить древний закон, беда может быть. Так я слышала от Лешего. Вот колдуны умные, пусть и выясняют», — буркнула в ответ. «Зима, весна, весна, зима. Надоело душу рвать. Хотелось взять и сбежать, поселиться у Кикиморы». Она тоже магией владеет, сможет и мне ума дать, и то дело. Лучше свободной в ее норе жить, а то устроили тут ромашку, то зима, то весна. Колдуны разобраться не могут. Чему их только учили, каждому по 100 лет, небось. Я села на бревнышко, что мы с Мерцаной приволокли к берегу озера. Удобная, водой отшлифованная. И Цветана следом подошла. Глянула на нас благосклонно. И начала вещать свои премудрости. Люд. Колдун вышел посреди снежного леса и с силой ударил по земле посохом. Да так, что снег с ближайших деревьев лавиной осыпался. Зорица вздрогнула, замерла, боясь и шагу ступить. «Что ты со мной сделаешь?» — прошептала она. Горло до сих пор сжимал спазм. «Родителю отправлю». Хмуро бросил мороз, не оборачиваясь. На высокой сосне хрипло каркнул ворон и слетел на плечо люту. Колдун посмотрел внимательно в глаза птицы, будто общаясь с ней, кивнул и зашагал прочь. Зорица, проваливаясь в сугробы, еле поспевала следом. Спасибо Марфе залечила ее раны. Девушка оскальзывалась на ледяной тропе и все думала, зачем она послушалась отца. Жила бы в тепле у Цветаны, как понравился ей красивый резной терем, озеро синее, точно яхонт лазоревый, деревья с весенней яркой листвой. А тут что? Сосульки, снег да вьюга беспрерывная. Так надоели ей трескучие морозы, что пробирали до самых жил. Зорица постоянно мерзла и колдовство не спасало. «Эх, батюшка, зачем же мне было в преемнице стремиться да к зимнему колдуну? Когда весна щедрая, красивая, завораживающая. Вот где ей место, только поздно все. Сам в преемники не попал и дочке судьбу сгубил. Горько было на душе у девушки. Однако время вспять не повернуть». Зависть, точно гадюка, пробралась давно в ее сердце, когда отец ворчал, что зимнее колдовство, самое сильное, никчемной Марфутке досталось. Хотелось ей стать великой волшебницей, всем нос утереть. А теперь, выходит, это ей по носу и настучали. Люд, не оглядываясь на Зорицу, ушел в терем. Она растерянно глянула на его удаляющуюся спину. Делать нечего, пошла к себе. Возле избы ее встретил Лютогост. «Наколдовалась?» — усмехнулся он злобно. «Будешь теперь в деревне дурней ваших обманывать». Зорица опустила голову к земле и мышкой проскользнула мимо него в избу. «Зачем ты так?» На крыльце своего домика стоял Мстевой. «Сама она себя наказала. Твоей помощи не требуется». «Тебя спросить забыл», — фыркнул молодой колдун. «Недоучку». Юноша прищурился. «Ты, Лютогост, давно у Мороза обретаешься, не мне с тобой тягаться, то сам знаю. А ты попробуй по-нашему, по-людски, на кулаках супротив меня выйти, а ли боишься?» Мстевой скинул легкую безрукавку, повел широкими плечами. По сравнению с ним стройный Лютогост тростинкой казался. «Напугать решил. Добро, посмотрим, кто кого». Холодно улыбнулся молодой колдун и шагнул навстречу ученику. На разлапистой еле глухо ухнул филин, точно объявляя начало поединка. Сошлись парни в схватке. Облапил Мстевой могучими руками Лютогоста, норовя на землю повалить. Только тот извернулся ужом, подножку подставил. Сам парень на снег и покатился. Встал, отряхнулся и снова на соперника пошел. На этот раз осмотрительнее. Недолго кружили они по двору. Лютогост попытался подножкой противника сбить. Только Мстевой угадал его движение. Перехватил и стиснул покрепче. Бьется молодой колдун, да из железных объятий не вырваться. Сжал Лютогост кулак. Промеж пальцев ледяные клинки показались. Не видит их Мстевой, победе радуется. Занес руку для удара молодой колдун, но тут распахнулась дверь терема. На крыльце показался Мороз. Взмахнул он рукой и оторвала Лютогоста от парня, отшвырнула так, что покатился тот кубарем по снегу. «Ополоумели совсем?» — рыкнул колдун зимний так грозно, что с веток сорвались мелкие печушки, скрываясь в лесу. «Вы друг другу во всем помогать должны, а не собачиться точно шавки безмозглые. Мстевой, иди к себе!» — рявкнул Мороз. Парень будто ростом меньше стал, сгорбился от стыда и побрел в избушку. Колдун тяжелой поступью приблизился к Лютогосту, отплевывавшемуся от снега. «Посмеешь еще раз руку на кого поднять? Разговаривать не стану. Знаешь, что бывает, если промеж собой бой смертный затеваете? Не я первый начал», — злобно ответил молодой колдун. Мороз шагнул вплотную к нему и впился суровым взором. Не выдержал Лютогост, отвел глаза. «Что ты замышлял, знаю», — тихо, но угрожающе сказал Мороз. «Больше спуску не будет». Он коснулся посохом лба ученика. «Поживешь пока простым человеком, охолонешься». Лютогост, разом растерявший всю храбрость, развернулся и пошел к себе, дрожа от холода. Колдун задумчиво смотрел ему вслед, качая головой. Больно жесток был его ученик. Такой только бед людям наделает. Махнув рукой, он направился к избе Зорицы, распахнул дверь и спросил. «Вещи собрала?» «Да, Люд Морозович», — испуганно ответила девица. «Поехали. Самолично тебя отцу отвезу. Да с почестями кое заслужила». Зорица затряслась от страха, взяла узелок и вышла прочь. Люд залихватски свистнул, и во двор, выпуская пар из ноздрей, вбежала белоснежная тройка лошадей. За ними виднелись узорные сани, застеленные соболями. Еще один взмах, и появился перед ними сундук, наполненный самоцветами. Парни смотрели из своих окошек, разинув рты. Мороз установил ларь на задок саней и махнул Зорице. «Полезай, я править буду». Девушка с опаской села в повозку, точно та сейчас и стает в воздухе. Устроилась на лавке. Люд бросил ей шубу. Девушка с удовольствием закуталась в теплые меха. Может, и не накажут ее. Батюшка во всем виноват, не она. Вот он пусть и отвечает. Расслабилась Зорица, откинулась на резную спинку, победно огляделась кругом. Забрался Люд в сани, замахнулся кнутом, скакуны лихие сорвались с места. Повел колдун рукой, и в зыбком мареве открылся перед ним путь к родной деревне. Вот перед Зорицей мелькнул лес, показались знакомые поля, под санями по волшебству ложился снежный наст, тотчас истаивая позади. Народ, видя такое чудо, бежал за санями. Девушка скинула шубку, благосклонно улыбнулась. Точно ни при чем она. Вот и Люд это понял и на награду не поскупился. Горделивая улыбка осветила лицо Зорицы, не с пустыми руками домой вернется. А колдовство жила без него и дальше не пропадет. Все ближе деревня, мелькнули уже избы на окраине, завиднелась крыша родного дома. Люд соскочил с саней и свистнул позади, точно подгоняя лошадей. Кони встали на дыбы и обернулись тремя шелудивыми псами, а нарядная повозка — тарантайкой, кое-как сколоченная из гнилых досок. Сундук точно облез, рисунок стаял в дорожную пыль, обнажая потемневшее дерево. Зорица, не понимая, что происходит, обиженно вскрикнула. Люд шел позади, и взгляд его стал суровым. Из дома выбежал Стужайло, переменился в лице, увидев Мороза. Замер на месте, не смея ступить и шагу. «Встречай дочь свою, колдунью зимнюю!» Гаркнул Люд так, что содрогнулись избы. Народ высыпал на улицу, не смея приблизиться к волшебнику. Столпились поодаль. Стужайло, бледный точно смерть, подошел к ревущей в тарантайке Зорице, подал руку. Меха соболинные рассыпались жалкими обносками, взметнулась вверх потревоженная моль. Из толпы послышались смешки, один, другой. «Да не забудь приданое!» Люд легко швырнул сундук к ногам девушки. От удара тот раскрылся, и из него вылетела куча воронья, налетела на отца с дочерью, вцепилась им в волосы. Стужайло вырывал цепкие лапки из густой бороды, Зорица визжала, что есть мочи, а над ними хохотали деревенские детишки. Не любили заносчивого и злобного зимнего колдуна. Ничего хорошего от него народ не видел. Лишь богатеям помогал Стужайло, бедняков же гнал с крыльца. Смех пронесся по деревне точно ветер. Улюлюкали мальчишки, свистели и без того пугая крикливых ворон. Зорица не выдержала и бросилась в избу, подальше от пугавших ее птиц и людских насмешек. За ней поспешила Стужайло. Мороз ударил по земле своим посохом, и исчезла трухлявая повозка и сжавшиеся к ней псы. И стоял сундук, будто его и не было. «Вот теперь и поговорить можно», — сказал Люд и шагнул в темные сени.